Книга вторая. Глава первая. Возвращение принца Гролена. Врата Тарбардина. Что дальше? Следуя за стурмом, ведомым заговоренным шлемом, друзья поднимались по склону ловца облаков, взбираясь по узкому ущелью, прорезавшему гору. Ровным счетом ничем не отличавшиеся от десятка других, оно вряд ли привлекло бы их внимание, не будь с ними провожатого. Полуэльф продолжал оставлять метки для беглецов, однако ему уже не раз приходила в голову мысль, что он попусту тратит время. Танис то и дело оглядывался на оставленный позади перевал в надежде увидеть вереницу беженцев, но горы окутывали туманы низко нависшие облака, так что разглядеть что-либо было невозможно. Подъем казался сравнительно легким, пока группа не добралась до места, где тропа круто уходила вверх. Друзьям пришлось бы туго, если бы не грубо высеченные в камне ступени, и подняться по ним не составило труда даже Рейслину. Ночной отдых помог магу восстановить силы, а чистый горный воздух оказался весьма полезен для его легких. Он гораздо меньше кашлял и пребывал в сносном настроении. На безоблачном прозрачно-синем небе светило солнце, позолотившее макушки гор и заставившее снежные шапки сверкать и переливаться. Внизу раскинулись пустынные равнины Дергота, а вдали, в призрачной дымке, темнели развалины крепости, лежавшие, как выразился Карамон, словно череп на блюде. Друзья продвигались довольно быстро, хотя никто из них не имел представления, куда именно они держат путь. Несколько раз Танис просил Стурму указать их цель, но рыцарь лишь качал увенчанный шлемом головой и продолжал подъем. В очередной раз полуэльф вопросительно посмотрел на Флинта, но гном только пожал плечами. Он явно относился ко всему происходящему довольно скептически. «Если врата и находятся по эту сторону хребта, то я их не вижу», — буркнул он. Чем выше они поднимались, тем холоднее и разреженнее становился воздух. Дышать стало тяжело, у людей, полуэльфа и кендера начала кружиться голова. «Надеюсь, нам уже недолго осталось идти», — сказал Танис, обращаясь к Стурму. «В противном случае некоторые из нас не смогут продолжить подъем». И он оглянулся на только что упавшего Рейслина. Маг был бледен сильнее обычного, ему явно не хватало воздуха. Его брат-близнец также тяжело оперся на валун, а Тасельхов едва держался на ногах. Даже Флинт дышал с трудом, хотя и не признавался в дурном самочувствии. Стурм поднял голову, посмотрел наверх сквозь прорези шлема и обронил. «Почти пришли». Он указал в сторону каменного выступа на горном склоне. Теснина в том месте заканчивалась. Полуэльф покосился на Флинта. К вящему изумлению Таниса глаза старого гнома сверкали, а лицо раскраснелось. Он замер, медленно поглаживая свою седую бороду. «Думаю, это и есть врата, друг», — тихо выговорил огненный горн. «Мы у цели». «Ты что-нибудь видишь?» — спросил Танис. «Это просто предчувствие», — отозвался Флинт. «Если, конечно, оно меня не подводит». Танис удрученно огляделся. «А вот я ничего не чувствую. И не вижу ничего хотя бы отдаленно похожего на врата». «А ты и не увидишь», — гордо уверил его огненный горн. «Твое эльфийское зрение тут не поможет. Признайся, что ты никогда бы не отыскал этот путь самостоятельно». «Признаюсь», — с готовностью согласился Танис, улыбнувшись. «Ну а ты сам?» «Может, и нашел бы, если бы очень захотел», — упрямо проворчал Флинт, насупив густые брови. «Просто мне все это не по душе». Полуэльф со вздохом оглядел горный склон, возвышавшийся перед ними черной стеной. «А если мы и вправду найдем врата, пустят ли нас горные гномы?» «Я бы не так поставил вопрос», — фыркнул в ответ гном. Танис вопросительно оглянулся на друга. «Я бы скорее беспокоился о том, есть ли вообще под этой горой гномы, которые могут пустить или не пустить нас. Что если ворота оставались заперты все эти 300 лет только из-за того, что их попросту некому было открыть?» Стурм зашагал дальше, и Флинт тотчас устремился следом, громко пыхтя и отдуваясь, но не отставая. Танис оглянулся на остальных. «Мы идем», — решительно заверил его Карамон. Рейслин кивнул и продолжил подъем, опираясь на свой посох и руку брата. Позади всех плелся Тасельхов, уже совсем не такой веселый. Процессия как раз выбралась из теснины, теперь они шагали по гладкому ровному выступу. «Это работа гномов», — сообщил довольный как никогда Флинт, сделав первый шаг. «Ты пришел, полуэльф. Мы пришли». Когда-то выступ был значительно шире, но часть его то ли обвалилась, то ли стерлась со временем. Они прошли всего футов 30, и внезапно Стурм остановился и развернулся лицом к глухой на вид горе. Флинт любовно оглядывал камень, глаза гнома увлажнились. Он издал долгий дрожащий вздох, а когда Огненный Горн наконец заговорил, его голос показался друзьям неожиданно хриплым и надтреснутым. «Мы нашли их, Танис. Врата в Тарбардин». «Правда?» Полуэльф просто поедал глазами ровный горный склон, но не видел ни малейших следов. Стурм протянул руку и коснулся стены. «Смотри!» — тихо велел старый гном, дернув полуэльфа за рукав. Рейслин не выдержал и отстранил Таниса. Так хотелось ему увидеть, что будет. Тассельхов протиснулся вперед и встал рядом со Стурмом, с замирающим сердцем в ожидании уставившись на каменную стену. «На твоем месте я бы не стал там стоять», — предупредил новоиспеченный принц гном его народа. «Мне бы ничего не хотелось пропустить», — возразил Тасс. Стурм пожал плечами и повернулся к горе. Подняв руки, он выкрикнул на языке гномов. «Я Гролен, сын Дункана, подгорного короля. Мой дух возвращается в покои предков. Именем Риоркса я повелеваю вратам открыться». При упоминании имени бога Флинт поспешно стащил свой шлем, прижал его к груди и почтительно склонил голову. От рубина в центре шлема принца Гролена протянулся луч. Красный и ослепительно яркий, точно огонь Риоркса света залил горный склон. Земля содрогнулась, отчего Танис, пошатнувшись, упал на четвереньки. Рейслину удалось сохранить равновесие лишь при помощи посоха. Карамону повезло меньше. Не устояв на ногах, богатырь съехал вниз по ущелью. На горном склоне обозначились гигантские врата, около 60 футов в высоту и 30 в ширину. Откуда-то изнутри донесся скрип и скрежет. «Отойди с дороги!» — взревел Флинт и сгреб Тассельхофа за ворот, оттаскивая в сторону. Огромная каменная глыба вылетела из стены как раз в том месте, где только что стоял Кендер. Теперь, когда врата были открыты, показался и огромный поворотный механизм, который отодвигал гранитную плиту. Тяжеловесные створки отворялись шире и шире, а механизм со скрипом и стоном толкал плиту все дальше, пока она не повисла над пропастью. Ось, на которой держалась створка врат, была сделана из ствола толстого и крепкого дуба, однако даже он не выдержал и треснул. Каменная плита сорвалась и с грохотом разбилась о камни у подножия горы. Потрясенные друзья молча взирали сверху на груду обломков в медленно оседавшем облаке пыли. Затем Рейстлин произнес. «Врата в Тарбардин открыты, но запереть их теперь невозможно». Полуэльф тотчас поспешил проверить, все ли целы. Карамон поднимался по ущелью. Флинт отпихивал Тассельхофа, норовившего обнять и расцеловать его за спасение собственной драгоценной жизни. «А где Стурм?» — поинтересовался Танис в тревоге, боясь, как бы рыцаря не убило обломками. «Стоило вратам отвориться, как он вошел внутрь», — ответил Рейслин. «Проклятие!» — пробормотал полуэльф. Он напряженно всматривался в темноту открывшегося хода, не в силах что-либо разглядеть или услышать. Изнутри цепочку замерших на пороге путников обдало волною теплого воздуха и резким запахом земли. «Пахнет темнотой», — заметил, выбираясь на площадку, Карамон. Танис обнажил меч, и воин немедленно последовал его примеру. Рейстлин потянулся к своему мешочку, а старый гном с угрюмым выражением лица схватился за топор. Медленно и осторожно друзья двинулись вперед, навстречу таинственному сумраку пещеры. Все, кроме Тассельхофа. «Бьюсь об заклад, что я первый кендер, чья нога ступила в Тарбардин за 300 лет!» — воскликнул он и, размахивая своим хупаком, ринулся внутрь, радостно вопя во всю глотку. «Привет, гномы! Я здесь!» «Думаю, за все 3000!» — сердито буркнул Флинт. «Ни одному кендеру не разрешено было входить в Подгорное Королевство. И должен признать, на то имелись веские причины». И сердитый гном поковылял за Тасом. Остальные двинулись вслед, как вдруг из темноты раздалось самое жуткое восклицание, которое им когда-либо доводилось слышать от кендера. «Упс!» «Тас!» — закричал полуэльф, однако ответа не последовало. Бледный солнечный свет, проникавший во врата снаружи, недолго освещал им путь. Вскоре его блеклая полоса осталась позади, и путников поглотила непроницаемая и бесконечная ночь. «Я даже носа своего не вижу», — буркнул недовольный Карамон. «Рейст, зажги посох». «Не стоит», — упредил подобную неосмотрительность Танис. «Незачем себя выдавать. И говорите тише». «Гномам уже известно о нашем приходе», — возразил Карамон. «Если они, конечно, не глухие». «Может и так», — объявил Танис. «Но все же лучше соблюдать осторожность». «Гномы прекрасно видят нас в темноте», — шепнул богатырь своему брату. «И Танис видит в темноте. Только мы с тобой как слепые».